Глава 27. Краб. Грозный подошел совсем близко, и Лобанов, наконец, смог установить с ним связь. Новость, переданная ему старпомом под лодки, ошеломила. Максим не сразу понял, о ком идет речь. «Полковник Вершинина?» «Да, капитан. Полковник Вершинина завербована спецслужбами США. Надо немедленно предупредить полковника Вербова». Лобанов сглотнул застрявший в горле ком. «Он уже не на борту. Группа преследует американских водолазов. Они только что вошли в пирамиду. Связи с ними нет». «Кто в группе?» «Вербов, Ковалев и Вершинина». «Ждите». Голос Колодяжного пропал. «Не может быть», — покачал головой ошалевший Пинчук. Титов, замерший посреди кабины, молча повернулся и ушел в кормовой отсек. «Гадство», — сказал Лобанов. «В голове не укладывается». «Надо идти к ним предупредить», — несмело сказал Ваня Комов. «Я пойду», — привстал Пинчук. Лобанов покачал головой, силясь найти правильное решение. Но в голову ничего дельного не приходило, кроме как броситься догонять группу самому. «Вот что, парни!» Из кормового отсека донесся стук и свист выпускаемого клапанами воздуха. Лобанов замер, прислушиваясь, выпрыгнул из кресла и метнулся в хвост аппарата. Титова в отсеке не было. Отсутствовал и последний, четвертый скафандр. Дверь шлюзовой камеры была закрыта. В иллюминатор был виден белый блик. «Что он делает?» — раздался за спиной капитана изумленный голос Пинчука. Лобанов подбежал к шлюзу, вгляделся в иллюминатор. «Роберт Романович, что вы задумали?» Ответом была тишина. Титов его не слышал, либо вообще отключил рацию. Забурлило. Шлюзовая камера начала заполняться водой. «Отключи насосы!» — крикнул Лобанов. Борт-инженер метнулся назад, но было уже поздно. Над люком в камеру зажегся красный транспарант. «Внимание! Выход!» Раздалось клацанье, рявкнула сигнальная сирена, и шлюз опустел. Титов выплыл из аппарата в воду. Лобанов скрипнул зубами, вернулся на место, включил переговорное устройство. «Роберт Романович, ответьте, что вы делаете? Вернитесь!» «Он и АДС взял», — выдохнул Пинчук. «Роберт Романович, немедленно вернитесь!» «Не могу». С хрипом проснулся динамик связи. «Я должен помочь нашим парням, пока они не совершили большую ошибку». «Что вы имеете в виду?» «Буфер нельзя ни уничтожать, ни запускать. Он может нам понадобиться». «Кому нам?» «Не все ли равно, капитан?» Титов издал сиплый смешок. «Вы не поверите и не поймете». «Значит, вы тоже работаете на американцев?» «Плоско мыслите, Максим Ильич!» На экране носового гидролокатора прорисовалась светящаяся козявка, уплывающая в тень пирамиды. «Я не работаю на американцев». «Вы атлант? То есть потомок атлантов?» «Не имею отношений ни к атлантам, ни к антарктам, ни к гиперборейцам. Но моей семье тоже нужен буфер, хотя и не в этом времени». «Вашей семье?» «Каждый из нас принадлежит к какой-нибудь семье. И вы, и полковник Вербов, и Инга Вершинина, и Макауэлл, и же с ним». «Кто это?» «Капитан Мистика». «Вы знаете капитана Мистика?» «В принципе, я знаю всех заинтересованных лиц». «Что значит, вам нужен буфер, но не в этом времени?» «Это значит, что моя семья обитает в иных временах, а буфер может менять пласты времен и перемещать во времени целые реальности, в том числе этносы. Нам не нравится идея американцев включить буфер и выбросить Россию в хронопараллель, но и идея Юрия Илларионовича запустить буфер в прошлое, чтобы им могли воспользоваться его предки-гиперборейцы, нам тоже не подходит». «Выбросить Россию в хронопараллель? Как это понимать?» «Нет времени объяснять, капитан». «Но что вы собираетесь делать?» «Переселить сюда, на север России, мою семью. Мы хорошо приспособлены жить в холодном климате». «Переселить? Вашу? На наш север?» Титов издал еще один свистящий смешок. «Будем жить как люди. По-братски поделим территорию, тем более, что она практически пустует. Скинем с лица земли американцев, также претендующих на российские земли. Вы ведь тоже хотите от них избавиться?» «Мы хотим жить мирно». «Вот и заживем». Голос Титова оборвался. Светлячок его скафандра утонул в массивной громаде пирамиды. Лобанов оглядел ошеломленные лица моряков. «Ёханый мамай! Ну и что прикажете делать?» «Надо идти туда. Предупредить полковника», — сказал Пинчук. «Голиком? Без скафандра?» «У нас есть водолазные костюмы». «На этой глубине они бесполезны». «Тогда не знаю». «Может, поищем у американцев?» — выдавил Ваня Комов. «Что?» «Скафандры. Мистик торчит в иле. У них могут быть запасные костюмы». «Даже если они и есть, как ты их достанешь из бытеплава?» «Манипулятором». «Молодец. Отличная идея. Вот только невыполнимая. Чтобы залезть в кабину аппарата манипулятором, нужно его вскрыть». Комов сконфузился. «Извини, Кэп, не подумал». «А что если...» — начал Пинчук неуверенно. «Не тяни кота за хвост». «Что если заткнуть дырку в пирамиде кормовым модулем?» «Зачем?» «Он же у нас может отделяться, так как по паспорту является спасательной капсулой». «На одного человека», — скептически скривил губы моторист. «А нам больше и не надо. Я залезу в него и всплыву». «Куда?» «Там же какой-то коридор должен быть». «Давление воды останется тем же, под 80 атмосфер», — качнул головой Лобанов, уже в душе начиная соглашаться с предложением бортинженера, но продолжая искать доводы против. «Надену водолазный костюм». «Еще неизвестно, влезет капсула в дырку или нет». «Попробовать-то можно? Разреши, Кэп». Лобанов очнулся. «Пойду я. Ваша задача — дождаться нашего возвращения». «А если вы того?» — промямлил Комов. «Мы вернемся. Когда я уйду, сообщите Брайдеру, что происходит. Может, у них родится красивая идея, как нас вытащить из буфера». Облачение в новенький водолазный костюм «Амфора-М», позволяющий водолазу опускаться на глубину до 300 метров, потребовало времени. Только когда Лобанов отказался от бронежилета... Амфора укомплектовывалась морским композитным бронежилетом «Болт». Он смог залезть в шлюзовую камеру, служившую также и спасательной капсулой, и отдать приказ Пинчуку воткнуть жопу бытеплава в дыру пирамиды. Экипаж краба при этом оставался без каких-либо шансов покинуть борт при крушении, но все понимали, что капитан рискует не меньше, и последствия данного мероприятия не обсуждали. «Давай, Володя!» — скомандовал Лобанов, чувствуя ледяной холодок страха в желудке. «Не встретился бы скат!» — мелькнула заполошная мысль. Пинчук исчез, задраив за собой люк кормового отсека. Краб развернулся к пирамиде кормой, начал медленно, как бы нехотя, приближаться к ее основанию, целясь кормой в зияющую дыру, пробитую американцами, через которую вошли внутрь и российские водолазы. «Только не промахнись!» — взмолился в душе Лобанов, невольно задерживая дыхание, словно перед прыжком в воду, хотя аппарат в данный момент и так находился в воде на глубине 800 метров.